Глава 11. Пока ехал, все думал, а не зря ли я весь этот кипиш затеял. Ведь Остин чувак темный. Может, и нет у него планов по захвату братьев. А может, надо подождать, пока он ослабит Готрибов. Да нет, туфта. Не дурак он нападать без каких-либо шансов. Это я сунулся, не пойми на что, в расчете. Доехал до гильдии, зашел в небольшой двухэтажный домик с таверной на первом этаже и... обломался. Никого из руководства гильдии на месте не было. «Вы их в таверне поищите», — посоветовал калека-привратник без одной руки. Захожу в таверну, оглядываю присутствующих и сразу понимаю, где сидит главное начальство. Отдельная кабинка, наполовину задернутая шторой, скрывает четырех мужчин серьезного вида. Захожу, отодвигая штору к ним в закуток, и представляюсь. «Акан, глава местного отделения гильдии. Чем можем быть полезными вам, господин барон?» «Найм, срочный двойной тариф. Что предложите?» «Не поверите, все выгребли подчистую вчера, но через пару дней будет отряд в 50 копий». «Акан, спасибо за предложение, но прямо сейчас есть хоть кто-то?» «Хоть кто-то есть. Вон сидят десятка два человек. В основном одиночки». Он кивнул на общий зал. Я оглядел пропитые рожи, потасканную амуницию публики и недовольно поморщился. Брать их не имело смысла. И дело не в цене. Явно десяток серебром для них приемлемая сумма, и не в их нетрезвом виде. В конце концов, есть маг, да и в пути воины протрезвеют, и не в оружии и доспехах, их можно и выдать. Дело в их нулевой квалификации и ненадежности. Взять некого. Выбора, я так понял, нет. А кто забрал всех подчистую? Королевство Синок, не стал скрывать правды глава гильдии. Утверждали, что у них город ограбили, убили стражников, вот и наняли 200 с лишним в качестве охраны и для недопущения инцидента. Блин, а такой вариант возможен, а я шухер навел уже. В таком разе наемники и не особо нужны. Попрощавшись, иду к выходу, сопровождаемый Маликом. «Господин барон, позвольте на пару слов», — окликнул меня голос за спиной. Невысокая фигура молодого мужчины неожиданно отделилась от стены, словно появившись из ниоткуда. Как я мог его не заметить раньше? «Магический артефакт отвода глаз, вот вы меня и не заметили», — дал ответ он на мой незаданный вопрос. «Слушаю, вы кто?» «Хисан. Я разведчик. Слышал ваш разговор с Аканом. Я свободен в найме. 20 золотых в день меня устроит». «Ну, мне из тебя каждое слово клещами тянуть. Рассказывай про свои навыки. Не думаешь же, что я с бухты-барахты буду платить любому по 20 монет?» Немного раздраженно спросил я, выходя на улицу. «Последний наниматель заплатил мне 200 золотых за открытие ворот вражеского замка во время осады. Диверсии, разведка, артефакты свои. Сам я маг 4-го ранга». «Уже лучше. А что, 20 золотом немало для твоей квалификации?» «Нормально, это мой средний заработок. В год выходит около 5000 золотом на руки». «Ты нанят. Бывшую имперскую яхту знаешь в порту? Жду там тебя через 2 часа». «Я буду». В раздумьях еду обратно. Мысли те же. Навстречу Доран собственной персоной с теми же сопровождающими. «А вот я тебя и нашел. На яхте сказали, поехал в гильдию. Ну, чего, удалось нанять хоть кого-нибудь?» «Одного, то ли диверсанта, то ли разведчика. Остальных Остин выкупил». «А это плохая новость. Ведь они точно собираются замки брать». «Это ты в портовой гильдии узнал?» Заинтересовался я. «Ничего там не знают. Им дали конечный пункт — порт. Хотя в дороге могут любой маршрут выбрать. Но грузили требушеты и тараны. Последние при защите порта не нужны, значит, планируют захваты замков». «Ну, хоть тут определились. А меня не узнали? И как бы задержать их отплытие?» «Насчет тебя нет понимания. Скорее всего, нет, так как не торопятся. Завтра с утра отчаливают. А вот как задержать, я придумал». «Да ладно». «Сутки двое есть у тебя. Завтра с утра на порт нападут пираты». «И сожгут их корабли? Да там маг 15-го ранга». «Ты дослушай, сынок», — впервые меня так назвал Дурант. «Они пожгут пару складов. Мы закроем цепью горловину бухты, якобы от десанта». «А чем сожгут и где взять пиратов?» «Пиратов я нашел. С десяток шхун изобразят нападение. Кстати, с тебя сотка золотом. А поджечь можем и сами. Это тоже убытки. Монет 200. Раскошеливайся». «Одни расходы», — проворчал я. «А надолго задержишь?» «На сутки точно, а может и на двое. Ведь цепи заклинить может». «Что-то мне подсказывает, что обязательно заклинит, и она не сможет опуститься», — посмеялся я вместе с графом, чувствуя, как спадает напряжение. «Да, вспоминаю, давно мы не поднимали ее», — поддерживал веселье граф. «А не лучше взять моего мага из наемников? Алмура. Десятка, как-никак. Он потом догонит нас быстро». «Давай так», — пожал плечами тесть. «Но долго парить мозги не выйдет, хотя имеется и запасной план». «Ого, у тебя голова работает. И какой?» «Напоить капитанов и матросов. Когда пираты как бы нападут, попробую провернуть это. Ой, чую, еще на полтинник золотом попадешь. Разрежет Остин мою цепь со злости». «Пён нашла тебя?» «Да, и 20 конных латников уже с собой увела. И ополчение, думаю, через час погрузит. Хотел бы я с тобой рвануть, но графство не оставить. Еще переговоры с соседом неудачно прошли». «Что, не удалось договориться?» — участливо спросил я. «Нет, но перемирие на месяц заключили. Будем оба рыть». «И то хлеб. Ладно, бывай», — хлопаю по плечу тестя, а тот неожиданно приобнял меня. «Береги себя и дочку. Если что, бог с ним, с графством». Под впечатлением от такого не слишком оптимистичного прощения я прибыл на яхту. Отчалили мы только спустя 4 часа, когда солнце уже почти скрылось за горизонтом. Я вновь осмотрел яхту и пообщался с капитаном, который заверил меня, что все в порядке, за исключением того, что матросы приставали к служанкам. Он приказал их выпороть по прибытии в порт. «Эй, красотка, подойди!» — кивнул я давешней массажистке. «Слушаю, господин». «Запомни, никакого блуда в команде. Не хватало мне еще детский сад тут разводить». «И с вами?» «Со мной нужно, но как-нибудь потом», — согласился я, оглядев ладную фигуру малышки. «Утром меня разбуди, как солнце встанет», — дал я команду рабыне и добавил для капитана. «Ты тут старший. Будут бузить, наймем новых матросов». «Давно я не работал вместо ветра», — молвил Дэн Мейкел. «Говори, чем помочь», — горю энтузиазмом я. «Смотри, пока я запитываю контур и растягиваю его над всеми кораблями. При этом запускаю не воздушную волну, а перемещение воздушных масс. Так идет экономия сил. И все». «И надолго хватит?» «Часа на два, потом надо подпитывать. Я научу тебя. Делай небольшие забросы в контур. У тебя, я вижу, сил пока немного. Будешь на подхвате. А вот ланчеры Бурхес вполне могут раз в 2 часа добавлять в контур энергии». Корабли и правда прибавили ходу, но не шибко. До применения заклинания ветер и так был неплохой. Быстро сообразив, что от меня здесь мало толку, я отправился спать. В кровати меня ждала неутомимая Пён. Но вместо нежностей пришлось слушать ее план. Под монотонное бу-бу-бу жены я и уснул. Проснулся от крика, а вернее от яростного шепота Пён. «Стой, говорю! Спит он! Ишь, пришла грудью сверкать!» «Барон приказал разбудить», — невозмутимо настаивала вчерашняя собеседница. «Пён, скажи ей, что я проснулся», — пробурчал я, открыв один глаз. Завтракать я решил в кают-компании. Поднялся на палубу и стал ждать, пока наш кок, Кайлани, начнет расставлять блюда на столе. «Не знала, что вы любите, и приготовила на свой вкус», — сказала она. В итоге я перекусил паштетом и овощным салатом, выпил чаю и собрался идти к себе, как ко мне обратился мой матрос Седогриф, помощник капитана. «Господин барон, у меня к вам необычная просьба». «Говори», — сыто и благодушно разрешил я ему. «Продайте рабыню, вашу служанку, Венерию. Я дам ей вольную и женюсь», — произнес он, смущаясь. «Так запало тебе в душу. Не вижу препятствий. Сколько она стоит, правда, я не в курсе, но и нужна она пока мне. Ведь надо ей найти замену для начала. Какой суммой располагаешь? И кто она, эта самая Гвинерия?» «Она сейчас с вами беседовала, а денег у меня хватит». «Ага. А как вы жить будете? Ведь на яхте неудобно, да и места нет». «Пусть живет в своей каюте. Меня это устроит», — предложил влюбленный. «Не вариант. Ведь на ее месте будет жить другая рабыня». «Да вы сможете нанять ее же служанкой. Я уверен, пару золотых в месяц ей хватит». «Офигел. У меня гвардейцы получают по золотому в месяц, и сейчас я никому не плачу. А тут начну? Мне проще купить новую рабыню, и то ее учить надо, а это время и расходы». «Господин барон, я жить без нее не могу». «Отдавать симпатяшку мне не хотелось, но у меня и так баб полно. Надо помочь бедолаге». «Хорошо, поселю ее у себя в баронстве. Ты, когда свой контракт закончишь, сможешь забрать». 5 лет ждать? Да она мне 5 за это время родит. И так Масул ее постоянно в кровати валял. Может, наймете ее? Черт с тобой. Зови Гвинерию. Вообще нехорошо, что я об этом не подумал. Если Масул пользовался девочками, то и новый капитан может. Надо пообщаться с Умалем на эту тему. Господин барон, я к вашим услугам, — поклонилась суженая седогрива. Замуж за него хочешь? — без прелюдий спросил я. Нет, он ревнивый и грубый, — удивила меня рабыня. Да ты сама всем улыбалась, а я тебя из рабынь выкуплю, — возмутился грубиян-ревнивец. А тут все сложнее, чем я думала. Похоже, любовь односторонняя. Не вышло бы, как с конюхом Миртом, когда я привез тому невесту без ее желания. Не то чтобы меня это волновало, но и конфликтов у себя в команде я не хочу. Надо общаться с Умалем. Хорош, я приму решение позже. Пока не лезь к ней. Мне только ссор тут не хватало. Все ясно? Да, — услышал их хоровой ответ. Благодушное настроение улетучилось, и я пошел размяться наверх, где стояли шезлонги. Так, что тут у нас? Море, море, сплошное море, и строй кораблей перед нами. Мы, оказывается, последними идем. Небольшая площадка, столик, три лежака, прикрытые зонтами, с одной стороны, и два с другой, между ними свободное место размером 2 на 2 метра. Я принялся за разминку, думая, как там сейчас Дорант отбивается от попыток Костина и компании уйти из гавани. Попинав воздух, спустился вниз и увидел уже наполненную посетителями столовую. Тут же сидел усталый Бурхис. Вид у него был измученный. «Ты спал хоть?» — от нечего делать, спросил я. «Пару часов смог, сейчас лягу. А утром уже через 2 часа проснется Мейкел», — без эмоций ответил он. «На том свете отдохнешь», — пошутил я, желая приободрить старика. «На каком на том? В другом мире? Так непросто уйти на перерождение». Я пошутил. «А что за другие миры и перерождения?» «Давай вечером. Спать хочу, сил нет», — отказался продолжать разговор Бурхис и ушел отдыхать.